Поэтому староста и вел себя столь вызывающе. Был уверен, что его защитят. Вот только он ошибался. Некому было его спасать, если бы я решил прикончить Фроста, тем самым показав силу перед нормалами. А ведь мог так поступить, потому как мне отлично известно, что больше всего уважают на свалке. Убил бы старосту, и никто бы из присутствующих слова не сказал. Я и сейчас подумывал устранить нормала, но меня останавливала возможность выйти на орденцев. Ладно, пусть пока поживет. Дожидается его светлость. Не мне решать, что делать с искоренителями. Все же это противник не моего уровня. «Командир, мы прибыли по указанным координатам», — доложил один из моих помощников. «Место для посадки имеется?» — уточнил я, уже приняв окончательное решение о ближайшей судьбе Фроста. «Так точно. В 500 метрах от объекта. Тогда садимся. И свяжись с Урулкатом. Передай, чтобы он контролировал территорию с воздуха. Мутанты — народ пугливый, скорее всего, попытаются сбежать или спрятаться. В этом они весьма опытные». Посадка получилась жесткой из-за рельефа местности, но нам не привыкать к подобным неудобствам. За сегодня уже 5-е приземление, а сколько их впереди, не счесть. «Отряд, выходим, берем бот в периметр и ждем моих дальнейших команд. На место я выдвинусь один». Пустошь. Оказавшись на плоской вершине горы, я осмотрелся и почти сразу опознал место, где нахожусь. Да вон, у подножия, остатки когда-то широкой трассы, покрытие которой поросло астролистом. А дальше расстилается равнина с редкими рощами и огромными черными проплешинами на серо-зеленом фоне. Места бомбардировок. Если разглянуть немного левее, то можно проследить маршрут, которым я перемещался не так уж и давно. Активировав 10-кратное приближение системы наблюдения, встроенный в шлем бронескафандра, я усмехнулся. Вон она, стоянка тяжелых агрегатов. Место, где мы встретились с Ладой. Надо же, а ведь у меня есть чувство тоски по этим местам. Где-то глубоко, едва ощутимое, но все же. «В бездну!» — проворчал я и двинулся вперед. Скоро будет пологий склон, ведущий ко входу в расщелину. Вроде как именно там обустроилась община, в которой когда-то жила моя подруга. По словам нормалов, в этом месте проживало 15 мутантов, и они были самыми дружелюбными из всех общин. Что ж, это совпадало с тем, что мне рассказала Лада. Спуск занял считанные минуты, и вот я уже шагал по узкой каменистой тропинке, пролегающей вдоль ручья. Впереди в сотни метров виднелся изгиб, и если я правильно понял, сразу за ним начинались пещеры, в которых обитала община. Однако за поворотом меня ждал сюрприз. Все пространство от одной стены расщелины до другой перегораживали несколько массивных металлических сетей, полностью блокирующих проход. Я по достоинству оценил преграду. Сквозь такую не проберется никакой хищник. Да и сошедший с ума механизм вряд ли осилит такую преграду. Скорее запутается и упадет в ручей. В сетях просматривался проход, который сейчас был заплетен толстой, но гибкой проволокой. А еще я увидел стоявшего за импровизированной преградой человека. Он был один и пристально смотрел на меня. Невысокий, худой, мутант создавал впечатление крайне слабого человека. Ошибкой было так думать, потому что слабые в пустоши не выживают. Что ж, пришло время для контакта. «Я пришел с миром. Меня зовут Альфа». «Хе, а штурмовой комплекс взял с собой, чтобы подтвердить свои мирные намерения?» — усмехнулся мутант. «Гунас мое имя. Зачем пришел к нам нормал?» «На обмен мы ничего не можем предложить. Ценного до тебя у нас ничего нет». «Нормал?» — удивился я, после рассмеялся. «Нет, я не из анклава нормалов». «Тогда откуда ты? Неужели оттуда?» Мутант ткнул рукой в небо, и я наконец увидел, что с ним не так. На руке вместо 5 всего 3 пальца. Зато какие! 5 суставчатые, длинные. У клешни, конечно, рука хуже выглядела, но все равно зрелище непривычное. «Может, вы заметили, что уже 2 суток нет орбитальных ударов?» Задал я встречный вопрос. «Откуда? Мы дальше нашей долины не видим». Гунас развел руки в стороны. «Да и странный ты задал вопрос, а на мой так и не ответил. Если я скажу, что такой же мутант, как и ты, поверишь?» «Нет, конечно», — воскликнул собеседник и громко рассмеялся. «Слушай, у нас правда нет ничего ценного. Разве что наши жизни. Но даже они стоят слишком мало и вряд ли заинтересуют тебя и твоих товарищей». «Это да. Вы ничего полезного предложить не можете». Мой голос тоже прозвучал с усмешкой. «Но я явился сюда не для того, чтобы меняться. Скорее принес вам добрую весть. Теперь нормалы будут у вас выкупать добытые в несколько раз дороже. И торговля будет проходить возле старой свалки с крупными механизмами». «Хорошая новость, если это правда. Только с чего это вдруг нормалы стали такими щедрыми?» С нескрываемым недоверием поинтересовался мутант. «С того, что я так решил». Впрочем, вы во всем убедитесь, когда доставите товар к месту обмена. Теперь следующий вопрос. Больные, которым требуется срочная помощь, вообще не имеются? А ты что, хочешь излечить наших больных?» В этот раз в голосе Гунаса послышалось неподдельное удивление. «Впрочем, нам нечем будет расплатиться». «Информацией», — прервал я мутанта. «Вы наверняка многое видели, пока искали ништяки для нормалов. Не обязательно ценности, которые вам не по силам. Это могут быть места обитания сумасшедших механизмов и эскинов, стаи мутировавших животных и многое другое, что могло показаться вам опасным или странным». «Ну, есть у нас двое раненых. 3 дня назад нарвались на стаю мутировавших мроунов. Так те сильно подрали их, пока наши в реку не прыгнули». «Кровопотеря большая?» – тут же уточнил я. «Медкапсулы у нас под боком пока что нет, но восстановители есть». «Да нам восстановители за глаза хватит. От них через 3 дня оба на ноги встанут. Только есть один момент. Восстановители на свалке давно просроченные все. Их по 3 инъекции за раз нужно делать». «Проводишь к пострадавшим?» – уточнил я. «Ну, проходи», – ответил мутант и отошел к стене. Несколько секунд ожидания, и вдруг сети одна за другой начали подниматься с левого края, открывая проход. Я тут же двинулся вперед и через несколько секунд очутился за многоуровневым ограждением. «Пошли, провожу», – проворчал Гунас и двинулся впереди. Я, облаченный в бронескафандр, выглядел рядом с ним громадой, возвышающейся над мутантом на 1 метр. Сразу вспомнилось, как вот так же мальчишкой я впервые шел рядом с Кромом Рогатым, и тогда мне казалось, что вожак просто огромен. «А ты как-то спокойно отреагировал на мои руки», — не оборачиваясь, произнес мутант. «Много общался с нашими». «А ты на мои глаза посмотри внимательно», — ответил я. «Много таких тебе доводилось видеть у обычных людей?» «Ну-ка», — обернулся Гунас, и в следующий миг очутился под воздействием очень хорошей способности — альфа-жнеца. «Ну вот, теперь этот мутант почти на час станет моим лучшим другом». «А что, сейчас в вашем убежище много народа?» — спросил я самым невинным тоном, будто поинтересовался обыденным делом. Отступление 2. Искоренитель-наставник Багроват. Свалка. Пустошь. Окрестности анклава Кардов. Багроват наблюдал в простой бинокль, как с территории анклава нормалов поднялись 2 десантных бота и улетели на юго-восток. Он тут же приказал эскину рассчитать, куда примерно движутся неизвестные, чтобы понять хотя бы приблизительно, где их искать. Маршрут ему не понравился. Чужаки, ведущие себя на свалке словно хозяева, направлялись точно в том направлении, где совсем недавно располагалась крепость предтеч. Пришлось добавить эскину новых вводных, чтобы выявить истинную цель незнакомцев. «Община мутантов», — подвел итог искоренитель-наставник. «Зачем им это?» «Наставник, вы думаете, что это они уничтожили нашу орбитальную группировку?» — обратился к старшему брату искоренитель-лейтенант. «Я ничего не думаю. Сообщение на базу отправили вчера. Значит, сегодня получим ответ, что вообще произошло в системе и откуда взялись эти чужаки. Без указания сверху не предпринимаем никаких действий. Легкая разведка – все, что мы можем позволить себе. Но я думаю, староста Фрост скоро пришлет нам весточку. Расскажет, что за гости его навещали». Их, искоренителей, осталось на планете всего 30. 4 поисковых группы, задачей которых было найти крепость предтеч, в которой имелась столь ненавистная стихия жнец. В целом, искоренителю-наставнику здесь незачем было находиться. Но Багроват воспринимал поиск как нечто глубоко личное. Ему было мало отыскать объект. Целью наставника стал одаренный. Нужно было во что бы то ни стало уничтожить жнеца. Но сначала побеседовать, потому что слишком странным оказался этот неизвестный. «Господин наставник, пришел ответ!» Раздалось из глубины пещеры, в которой расположился отряд. Это подал голос Крах. Искоренитель 3-го ранга, обладатель уникальной стихии слышащий. По факту, Крах являлся сейчас единственной ниточкой, связывающей с командованием. «Говори», — приказал Багроват. Глава 19. Схватка у озера. 20 мутантов насчитывала община. Откуда столько народа? Так месяц назад с юга прямо с гор пришла группа людей, 12 человек. Пришли потому, что их выдавили странные твари, похожие на людей, но при этом не разговаривающие, крайне агрессивные и способные подчинять разум человека и животного. Нет, конфликта не было, потому что пришлые, хоть и оказались хорошо вооружены, но вели себя предельно вежливо и корректно. К тому же они имели при себе большие запасы зерна, вяленого мяса и много чего полезного. А еще у пришлых был домашний скот, 2 десятка голов. Таким образом, община Лады, ослабевшая и бедная, получила шанс к жизни. Мне удалось расспросить Гунаса о многом, как и еще 2 мутантов, оба из тех, что недавно пришли с юга. Ладу с ее братом и отцом они уже похоронили, попрощавшись со всеми. Как я и ожидал, все помнили смерть моей подруги и говорили о ней только хорошее. А вот с помощью я почти опоздал. Еще день, и никакой восстановитель не спас бы 2 охотников, у которых уже начались гноиться раны. Ни отвары, ни компрессы не помогали излечить раны, нанесенные когтями и зубами хищников. Да и мое вмешательство потребовало не только инъекций, но и дополнительно пришлось использовать баллон пены, используемый для очистки ран от некроза и прочей заразы. Увы, из-за отсутствия глав общины, а их здесь было аж 2, я с ними не смог поговорить, но предупредил, что вернусь через 2 суток проверить раненых и сообщить о дне торговли с нормалами. Также оставил на всякий случай 2 шприц-тюбика с восстановителем, чтобы их поставили раненым, если тем вдруг станет хуже. В общем, с мутантами распрощался хорошо, да и впечатления от встречи у меня остались приятные. Если Гунас был под действием способности, и то лишь в начале, остальные жители общины говорили, что думали, и что больше всего мне понравилось, бесстрашие моих собеседников. Сравнивая их взгляды и нормалов, постоянно прячущих глаза, я сделал для себя выводы. К ожидавшим меня бойцам вышел, когда на планету опустились сумерки. Разумеется, на сегодня решили отставить все дела и отправились на базу. Правда, сначала все же заскочили на свалку крупных механизмов. Не просто так, а с конкретной целью. «Слушай и запоминай», — произнес я, глядя на Фроста, которого уже начинало потряхивать от ужаса. «Твоя задача — дождаться 1-х мутантов, которые придут сюда для торговли, и организовать все. Уверен, что справишься. Не выполнишь приказ? Что ж, сам виноват. Еды и воды, что мы тебе дали, хватит на 3 суток. К этому времени сюда уже прибудут нормалы из твоего анклава. Звери сюда не заглядывают, но я все же рекомендую укрыться на одной из вышек. Все, можешь приступать к выполнению приказа». Конечно же, староста не остался без присмотра. Вместе с ним на свалке мы спрятали 2 дрона, которые отслеживали всю обстановку, и в случае чего необычного должны были поделиться информацией с висящим на орбите эсминцем. Все это я проделал с одной целью – отследить орденцев. Очень уж мне стало интересно, что скрывают искоренители. Ведь неспроста они курировали нормалов. Моя чуйка сразу ощутила во всем этом некий подвох, и потому следовало разобраться, чтобы было что предоставить герцогу, когда тот вернется. На базу вернулись уже поздней ночью. Собрав командиров групп и связавшись с Лутакаром, я сообщил, чем мы будем заниматься завтра, поведал о результатах допроса и предложил всем как следует обдумать, что мы можем сделать с отрядами орденцев. Предупредив, что завтра утром спрошу, кто что придумал, принял ионный душ и завалился спать. Утро выдалось сумбурным. Во-первых, меня подняли на 1 час раньше, чем следовало. Мой заместитель сообщил о вхождении в систему малого разведчика без опознавательных знаков. Разумеется, Лутакар тут же потребовал неизвестного выйти на связь и представиться. Его требования были проигнорированы, и очень зря. Люди Огнева хорошо знали свое дело. В общем, меня разбудили, чтобы сообщить о пойманном шпионе. Скорее всего, наемники корпораций. Пришлось покинуть планету, чтобы лично побеседовать с пленником. Я оказался прав. Нейрогалактикс прислали человека, чтобы он узнал обстановку в системе, собрал информацию, подобрал группу сотрудников корпорации и покинул систему. Только вместо 2 тяжелых крейсеров Ордена в системе оказалось 2 больше кораблей, в том числе среднего класса. Наемник попросту не успел уйти в гиперпрыжок. Так я узнал, что корпорация не забыла про носителя нейросети «Эволют» и продолжает свои поиски, в том числе и на свалке. Моя родная планета по-прежнему содержала для меня много опасностей. Только Альфа уже не тот беспомощный мальчишка-мутант. Скорее, хищник или даже охотник. Да, именно охотник. Когда я вернулся на базу, группы уже были готовы к работе. Только в этот раз мы выдвинулись полным составом. На 2 десантных ботах и 1 грузовом катере, так как помимо охоты у меня имелись еще кое-какие планы. В этот раз мы не устраивали поиски, а летели в конкретное место, на уже известную мне базу повстанцев. С собой у нас имелись плазменные резаки, ремонтный комплекс и несколько грузовых гравиплатформ. Цель – забрать с объекта все ценное, ну а заодно почистить местность от зараженных и в конце концов использовать орбитальную группировку против тварей. Вообще я не понимал, почему орденцы не действовали так. Ведь это экономия ресурсов. Спустились на поверхность, выявили скверну, выманили зараженных в одно место и прицельно ударили с орбиты. Ведь могли так поступить. Могли. Но почему-то вместо этого били куда угодно, нанося планете непоправимый вред и вынуждая мутантов скрываться. Странно все это. Прежде чем приземлиться на берегу пруда, чудом уцелевшего после той памятной бомбардировки, когда основные ворота на склад повстанцев оказались блокированы, я провел разведку. И ожидаемо привлек внимание зараженных, что ничуть не расстроило. Это ж хорошо, что носители скверны со всей округи заинтересовались нами и начали собираться в крупную стаю. Как в тот раз, когда мы мчались на внедорожнике и на полной скорости влетели в озерцо. Только в этот раз зараженных ждал сюрприз в виде трех десятков бойцов, защищенных ментальной способностью третьего уровня и вооруженных до зубов. К тому же еще и готовых в любой момент взлететь. Однако твари не могли знать об этом заранее, а когда добрались до берега озера и рванули к нам по двум подъездным дорогам, было уже поздно. Первыми на нас набросились слаборазвитые зараженные, в основном первого и второго уровней. Их мы начали отстреливать еще издали. Убили около 50 оскверненных бывших людей, прежде чем появились первые серьезные противники. Так я, да и все остальные впервые увидели, что твари могут защищаться от выстрелов. А всему виной трое здоровенных монстров, давно потерявших человеческий облик. Эти гиганты, достигающие 2,5 метров в росте и почти столько же в ширину, создавали перед собой энергетические щиты, так похожие на способности предтечь. Сколько бы мы ни пытались пробить защиту с помощью штурмовых комплексов, это оказалось бесполезно. Не дожидаясь, когда твари окажутся слишком близко, я применил косу ужаса, и первый здоровяк тут же завалился, почти рассеченный надвое. Есть, сработало. «Бейте развитых тварей способностями третьего уровня!» — отдал я приказ по общему каналу. «По очереди. Сначала жрец, затем старший отрядов, после по порядковому номеру». Но то, чтобы свалить всех крупных зараженных, потребовалось несколько секунд. Однако, будь нас вдвое меньше, то есть 2 отряда вместо 4, и пришлось бы непросто. К тому же сильные твари обладали более мощным ментальным воздействием, это ощущали все присутствующие. И вновь мы продолжили отстрел более мелких тварей, которых было убито около 100. Вот только накат продолжался и не собирался иссякать. Твари лезли и лезли, словно кто-то гнал их вперед. И это меня начало беспокоить. Во-первых, запас энергоячеек штурмовым комплексом не бесконечный. А во-вторых, вдруг нас отвлекают. Поэтому я перешел на канал для старшего командования и приказал. «Лутакар, огонь по координатам маяка!» «Принял. Готовность 5 секунд». Тут же среагировал мой заместитель, командующий флотом. «Ну вот, сейчас все пространство, что находится за озером, подвергнется бомбардировке с орбиты». Как минимум 3 спутника способны нанести удар по заданному квадрату. Хоть боевые спутники и были устаревшими, но били они точно. Все пространство, расположенное за озером, через несколько секунд превратилось в кипящую лаву. Только противник тоже успел сделать свой очередной ход. Они повыскакивали из-за деревьев и тут же бросились в воду, стремительные, сильные. А ведь я был уверен, что твари не полезут в озеро. Однако ошибся. С 50 тварей одновременно метнулись вперед. И самое паршивое, что никто из нас не успел определить, к какому уровню относятся атакующие. 4-й уровень защиты. Индивидуальные щиты 3-го. Отдал я приказ, понимая, что время пошло даже не на секунды, на мгновение. Сам я отворил 8-гранную призму аквамарин, после чего ударил по прибрежной зоне ужасом. Наверное, это и спасло нас от потерь. Водные буруны, стремительно несущиеся в нашем направлении, частично остановились. А затем зараженные начали выскакивать из воды, издавая визг. В этот момент мы и ударили по ним из всего, что у нас имелось. Ну и я в очередной раз убедился, насколько опасна стихия жнец. Ведь враг, поддавшись страху и панике, позабыл о защите и просто начал метаться по озеру, захлебываясь и совершенно позабыв о том, зачем залез в воду. 2 минуты нам понадобилось на то, чтобы зачистить паникующих тварей, а озеро в некоторых местах вскипело от многочисленных зарядов плазмы, угодивших в нее. В это же время спутники с орбиты продолжали бить по квадрату, превращая поверхность планеты в мертвый пейзаж с многочисленными кратерами. «Держаться под прикрытием защитных способностей!» Вновь отдал я приказ. Вроде бы уничтожили всех тварей, находящихся поблизости, однако оповещения от предтеч и кристаллы духа все еще не появились. Значит, где-то поблизости скрывались живые твари. Интересно, где они прячутся? В остатках деревьев на противоположном берегу озера? Твари выскочили одновременно, и мне сразу стало ясно, что их цель — я. Два длинных худых тела с синюшной кожей. Они в один миг пролетели разделяющее нас расстояние и с огромным ускорением врезались в восьмигранную призму аквамарин. Их скорость была столь высока, что они просто чудом не переломали себе все кости. Одна тварь еще как-то успела сгруппироваться, и ее отбросило назад метров на 5, а вот вторая рухнула в метре, оглушенная. Разумеется, бойцы тут же вновь открыли огонь, но это оказалось бесполезно. Даже у лежащей неподвижной твари сохранила защитная способность, укрывшая тушу голубоватым коконом. Даже когда жрец ударил по зараженному какой-то мощной способностью, тварь все равно уцелела. Понимая, что сейчас твари очухаются, я использовал средний синий удар, выбрав целью того зараженного, который отлетел дальше. Он уже начал шевелиться. Эффект от способности превзошел все ожидания. Огромный, в несколько метров длиной синий шип, больше всего похожий на огромный конус бурильной установки, врезался в тело существа и за мгновение превратил его в фарш. Со второй тварью произошло то же самое. И едва это случилось, как я почувствовал приличную тяжесть в футляре на поясе, а перед моими глазами вспыхнуло сообщение. Уничтожено 280 зараженных альфа-скверной. Личное участие 40%. Получена награда. 10 больших и 30 низших кристаллов духа. Для следующей активации способности поглощения кристаллов необходимо 6 великих, 5 больших и 8 низших кристаллов. Действующий объем энергоядра – 5600 частиц духа. Доступно 200 из 5600, 4% от общего объема энергоядра. «По краю прошли», – произнес я, мысленно представив, что было бы, если бы у меня не хватило частиц духа. «Что ж за монстры такие напали на нас? Какой у них уровень по градации Империи? 6-й или вообще 7-й?» «Лутакар, прекратить огонь!» – приказал я командующему орбитальной группировкой. «Стая зачищена!» «Принял!» – тут же отозвался человек герцога. «Что у вас там произошло?» «Нарвались на сильных тварей!» «Командир, ближайшие 2 дня нам лучше не попадать в подобные переделки!» – присоединился к нашей беседе жрец. «Даже его светлость не ожидал здесь подобных тварей. Моя уникальная способность 4-го уровня не смогла пробить защиту противника. Похоже, здесь опаснее, чем предполагалось». «Меня другое интересует. Где мы будем добывать частицы духа?» – спросил я. «Нужно найти несколько крупных популяций мутировавших хищников». «Его светлость восполнит нам объем энергоядра», — ответил Лулуркат. «Ну да, вам он возместит, а вот мне придется самому добывать». «Ладно, разберемся. Нас сейчас другое должно беспокоить». «Лулуркат, оставь на охране одну группу, а 2 другими начинайте расчистку ворот. Лутакар, контроль окружающей вас местности. Фиксируешь хоть какое-то движение в 1000 метров от расположения наших бортов, докладывай. Все, действуем. Я с 4-й группой зайду на базу с 2-го входа. Так мы ускорим процесс». Погрузка в один из десантных ботов заняла меньше минуты. Затем мы сделали круг над местом бомбардировки. Мне стало интересно, откуда вылезают твари. Должно же у них быть какое-то скрытое убежище, чтобы прятаться от орденцев. Увы. Но никаких пещер или иных ходов, ведущих под землю, обнаружить не удалось. И я отдал пилоту приказ лететь к скрытому резервному выходу с базы повстанцев. Искин базы все же дождался меня. Энергия почти закончилась, но он дотянул. А когда я подключил к резервному питанию мини-реактор, искусственный интеллект воспрял и с радостью выдал мне доклад обо всем, что произошло в мое отсутствие. Как на базу пытались проникнуть неизвестные, использовавшие старые коды доступа, и как Искин встретил их огнем из роторной пушки, которая, к сожалению, была настолько повреждена, что не смогла навестись на цель. Узнал я и то, что неизвестные приезжали на 2 квадроциклах. И это могло означать только одно. Где-то на планете скрываются противники корпорации, те самые повстанцы. И это может стать проблемой. Им известны места расположения всех секретных объектов, и, скорее всего, на одном из них они и прячутся. А значит, придется вносить изменения в мои планы. Дальнейшие несколько часов я сосредоточился на работе. Вместе с бойцами пришлось пробивать тоннель, заваленный породой, и сразу же крепить его. Зато теперь мы могли вынести абсолютно все, что находилось на базе. Для чего я затеялся это? Первое – для торговли и налаживания связей с местными. Второе – доставить на Акваду ценные ресурсы, необходимые для развития колонии. Например, медкапсулы. Расчистка прохода затянулась до наступления сумерек, затем мы восстановили работу одних ворот, и я отправил бойцов на главную базу, а сам остался на месте, чтобы не терять времени и контролировать работу ремонтных комплексов, демонтирующих оборудование. К тому же мне предстояло решить, как извлечь искусственный интеллект и куда его после пристроить, ну и обдумать, где добыть частицы духа. А ночью, примерно за 2 часа до рассвета, ко мне пожаловали незваные гости. Глава 20. И снова корпорация. Проснулся я от сигнала, который подал Эволют. Сработала моя мутация, преобразованный в имплант. Она зафиксировала неизвестное облучение. Мне хватило несколько секунд, чтобы окончательно проснуться, осознать, что происходит, и начать продумывать план противодействия. Искин базы не отозвался на мой вопрос, и это могло означать только одно. Его или заблокировали, или вовсе взяли под контроль. Уж кому-кому, а мне известно, что подобное возможно. Искусственный интеллект хоть и А-класса, но устаревший, так что нужно бы предпринять кое-какие меры, пока Искин не начал действовать против меня. Микрореактор находился в нескольких шагах от меня, так что отключить единственный источник энергии от системы базы не заняло много времени. Всего лишь щелкнуть 2 тумблерами, а после отсоединить 2 толстых кабеля. Вот и все. Снаружи раздался скрежет. Ну, конечно, внешние ворота, которые мы смонтировали вечером, подключены к отдельному источнику питания и открываются лишь одним способом. Нужно добраться до пускового механизма и нажать кнопку, иначе запор не разблокировать. «Ты смотри, какие настырные гости!» Пробормотал я, облачаясь в бронескафандр. Закончив, подхватил штурмовой комплекс и двинулся на выход. Хорошо, что здесь нет активных боевых дроидов, которые могут подчиниться противнику. Не хотелось бы, чтобы мне в неожиданный момент ударили во фланг или в спину. Проклятые повстанцы! Выбравшись из жилого помещения на площадку, я медленно двинулся вперед, слушая, как скрежещут створки ворот. Это чем же ночные гости пытаются их вскрыть? И главное, зачем? Что здесь есть такого ценного? Может, я не знаю чего-то? Что ж, спрошу у неизвестных. Мне они точно ответят чистую правду. Скрежет металла заглушал мои шаги, так что я вплотную приблизился к воротам и притаился у левой стены, готовый в любой момент атаковать. Тоже знал, что это моя главная ошибка. Нет, поначалу все шло так, как я и предполагал, но в какой-то момент моя мутация вновь зафиксировала неизвестное облучение, а через несколько секунд скрип прекратился, и за воротами зазвучали голоса. «Краст, похоже, мы нашли его. Сканер фиксирует данные, идентичные валюту. Ты был прав, когда оставил закладку и подтер воспоминания Искина. Мутант пришел снова. Отправляй данные на корабль и уходим отсюда. Если носитель здесь, мы в опасности», — ответил другой голос. А в следующую секунду раздался звук работающих сервомоторов, и створки ворот гулко стукнулись друг о друга. «Ну уж нет, я не позволю свалить вам отсюда без ответов на мои вопросы. Зеркала пустоты требуют минимальной затраты, и через секунду я уже вышел с противоположной стороны от врат, причем в таком месте, где меня точно не увидят сразу. Зато у меня все было как на ладони. Площадка перед тоннелем, какой-то необычный глайдер, слишком навороченный, мне таких не доводилось видеть». А также 2 человека в бронескафандрах А-класса и массивный дроид с внушительными передними манипуляторами, скорее всего, технический. Так вот, кто взламывал ворота. Люди были вооружены такими же штурмовыми комплексами, как и я, а у одного из гостей вдобавок на спине висел здоровенный металлический ранец. Сканер, тут же понял я. Что ж, улов хороший, сейчас мы ими займемся. Жаль только, что у меня всего 190 частиц духа в запасе. Маловато. Придется одного повстанца прикончить. Дождавшись, когда корпус дроида прикроет меня от случайного обнаружения, я сорвался с места. Жаль, что не могу прихватить обоих. Ладно, мне и одного пленного хватит. В любом случае, какую-то информацию получу. Парочка повстанцев, тогда я так думал, оказались простыми техниками. Боевые базы знаний и профессии у них имелись, но этого было мало. Для того, чтобы участвовать в бою, очень важен опыт. Но самое главное, человек должен быть готов убить противника. Без последнего лучше не прикасаться к оружию. А те двое, что явились ночью к старой базе повстанцев, точно не были бойцами. Это стало понятно потому, как они беспечно отступали, оставив оружие в креплениях на спине. Идиоты, они даже на ворота не оглядывались, а продолжали идти и переговариваться с открытыми забралами. Заряд энергетического импульса буквально выжег содержимое шлема того противника, что находился от меня дальше. А второго я тут же взял под контроль способностью дыхания жнеца и сразу же перешел к приказам, укрывшись за корпусом дроида и удерживая на прицеле глайдер. «Остановись и прикажи остановиться дроиду. В транспорте, на который вы прилетели, еще кто-нибудь есть? Если есть, сколько человек?» «Да», — заторможенным, одеревеневшим голосом ответил ночной гость. «Один». «Пилот?» — уточнил я, чувствуя, что дело поворачивается неприятностями. «Да». «У тебя есть с ним связь?» — продолжил я расспрашивать, а сам буквально слился с замершим на месте дроидом. «Да». «Можешь вызвать его через нейросеть наружу?» «Нет». «Бездна. Похоже, по протоколу не положено, чтобы пилот покидал транспорт. Оно и понятно. Он наверняка сейчас отслеживает территорию на предмет зараженных. Да чтоб меня мрованы подрали!» «Отслеживает. И наверняка уже срисовал мои передвижения». «Беги к воротам, ведущим на базу. Быстро!» Приказал я, наблюдая за тем, как глайдер, тихо загудев силовой установкой, начал подниматься. «Удрать собрался? Или меня атаковать надумал? Техника мне неизвестная. Может, это вообще боевая машина?» Краем глаза отметив, что подчиненный способностью дыхания жнеца человек выполняет мой приказ, я шагнул в сторону. И тут же несколько раз выстрелил из подствольного гранатомета в транспорт, уже на метр оторвавшись от земли, и сразу скользнул обратно за массивный корпус дроида. Хоть какое-то прикрытие. Вновь дала о себе знать мутация, зафиксировав облучение откуда-то сверху. Скинув оружие в указанном нейросетью направлении, я взял на прицел приближающийся массивный дрон и всадил в него целую очередь. «Есть! Попал!» «Сбил птичку!» Но и свое укрытие окончательно раскрыл. «Ну-ка, что там с глайдером?» А глайдер оказался не простым транспортом, а хорошо бронированным и вооруженным. Сейчас он быстро разворачивался, и я уже видел торчащий в носовой части ствол роторной турели. «Ну все, надо отсюда сваливать!» И хорошо, что глайдер начал смещаться в сторону, выцеливая меня. Так мы выиграем драгоценные секунды. После убийства одного из ночных гостей у меня мелькнуло оповещение о зачислении какого-то количества частиц духа. Есть еще сотня, может, чуть больше. Хватит на то, чтобы уйти под прикрытие. Возможно, успею еще и пленного прихватить. Зеркала пустоты, выручайте! Шаг в черное марево, и вот я уже в тоннеле, в шаге от запорного механизма. Возиться с энергоприводом некогда, поэтому все руками, и механизм разблокировать, и створку двери на себя потянуть. Все это под грохот оружия, поливающего огнем несчастного дроида. Шагнув наружу, я ухватил повстанца, замершего в шаге от входа, за руку и рывком втянул его в тоннель. Затем запер ворота и бегом направился к разгрузочной площадке, увлекая за собой пленника. Вряд ли пилот боевого глайдера быстро сообразит, что вообще произошло. Но если догадается и откроет огонь по створкам, сомневаюсь, что их толщина защитит от турелей. Не предназначен для такого материала, из которого сделаны ворота. Никто не стал стрелять по воротам. Взламывать тоже. С момента, как снаружи прекратились звуки стрельбы, нас вообще никто не беспокоил. Враг просто свалил. Правда, об этом я узнал лишь через несколько минут, когда вновь подключил Искин-базу к питанию и потребовал от него доклад. Пусть у Искина почти не осталось внешних работающих камер наблюдения, но тех, что имелись, хватило оценить обстановку снаружи. В хлам раздолбанный дроид, труп человека в полутора десятках метров от него и пленник рядом со мной. Все, что напомнило о ночном визите. Плюсом – частично потерявший память искусственный интеллект. Что ж, посмотрим, что же знает этот незваный гость, у которого на спине столь необычный ранец. С удобством расположившись в комнате для отдыха, я рассматривал устройство, доставшееся мне от корпоранта. Да, вот такая неприятная новость. Ночные гости не имели никакого отношения к повстанцам и явились сюда по мою душу. Не в первый раз, кстати. При первом визите искусственный интеллект базы был введен в заблуждение, его память частично подчищена, частично изменена. Сделано это было тем самым устройством, на которое я сейчас смотрел. Тот подавитель, что я конфисковал у корпорации «Протехник», можно было считать детской игрушкой в сравнении с металлическим ранцем, который я снял с техника «Нейрогалактикс». Почему у меня сложилось такое мнение? Потому что эта небольшая коробка содержала в себе самые передовые технологии, недоступные никому в Содружестве. Контроль любого Искина или компьютера на расстоянии до 2 километров. Но не это впечатляло меня больше. Нейроблокатор, так назывался прибор. Это изделие ведущих инженеров корпорации могло брать под контроль нейросети, то есть влиять на людей, всех без исключения. В том числе одаренных, ведь им тоже приходилось пользоваться базами знаний и профессий. Вот так идет человек, ни о чем не подозревает, и вдруг раз, оглох, ослеп или того хуже, дернулся в сторону и угодил под колеса скоростного наземного транспорта. Подобное может случиться с любым, даже с герцогом. Хотя нет, Огнев, скорее всего, справится с подобным вмешательством, как и другие одаренные его уровня. Только таких уникумов единицы на всю галактику. И среди них я, благодаря симбиозу своей чудесной мутации и эволюта. По отдельности они, может, и не защитили бы. Имейся у меня только одно, и сейчас, скорее всего, летел бы в том глайдере, связанный и беззащитный. Таким образом, я стал обладателем уникальной разработки за одну только информацию, которую меня постараются прикончить любой ценой. И это не говоря о владении такой уникальной вещью. Так что скоро здесь будут все бойцы корпорации, которые находятся на планете. Но и этим мои сегодняшние приключения не ограничивались. Произошло самое скверное, что только могло случиться. Корпорации Нейрогалактикс стало известно, кто является носителем эволюта. Теперь они знали обо мне слишком много. К счастью, им пока что не были известны координаты моей аквады, возможности моего флота и планетарной обороны. Но те данные, которые нейросеть выдает при соприкосновении двух граждан, у них имеются. Имя, должность, образование, род деятельности, количество кредитов на счете. И самое паршивое во всем этом – у меня нет возможности заблокировать корпорантов на свалке, потому что они пригнали сюда разведывательный корабль А+ класса. По размерам соответствовал корвету, однако обладал системой маскировки, что было необычно. В Содружестве еще не научились производить столь больших маскировочных полей. Однако Нейрогалактикс, похоже, обладали множеством передовых технологий, и эволют сделает их еще более продвинутыми. А если быть точнее, даст защиту от нейроблокатора. Именно по этой причине меня продолжали искать. Похоже, что мой текущий статус дворянина не остановит корпов. Что ж, бегать я больше не буду, хватит с меня. Наоборот, сам стану охотиться. «Эй, что происходит? Где я?» — раздался слева голос, полный недоумения. «Кто меня связал?» «Михас, если это такая шутка, то очень глупая». «Нет больше Михаса», — ответил я, поднимаясь. Пленный лежал на соседней кровати, связанный по рукам и ногам. «Вы, идиоты, как умудрились без прикрытия явиться на базу?» «Так обычная проверка. Объект под контролем. Чего бояться?» «Слушай, а кто ты такой?» «Что-то я тебя не помню среди сотрудников. И вообще, почему я связан? Мы что, подверглись воздействию зараженных?» «Постой, ты сказал, что Михаса больше нет. Как это случилось? Где мы вообще находимся?» «Так, похоже, я очень неправильно задавал вопросы. Про зараженных совсем забыл расспросить. И частиц духа, как назло, больше нет. В убежище мы», — я склонился над пленником. В этот момент наши взгляды встретились, и мне стало ясно. Развести этого корпа на откровенный разговор не получится, потому что он понял, с кем разговаривает. Глаза. Меня выдали светящиеся изнутри синие глаза. «Эволют», как-то обреченно произнес корп, словно только что узнал о своей смерти в ближайшие несколько минут. «Он самый!» Я невольно оскалился, словно хищник. «Жить хочешь?» Государство Ишим. Сектор подконтрольной корпорации Нейрогалактикс. Корпоративная планета Эволюция. Центр инноваций. Совет директоров. «Наконец-то все в сборе», произнес Эдгар Кронц, обводя взглядом сидевших за круглым столом директоров. 12 стульев, и только 8 из них заняты. В голове у председательствующего директора промелькнула мысль. Нас осталось всего 2/3, а ведь еще 3 месяца назад все были живы. «Я надеюсь, меня отвлекли по важному делу», произнес сухощавый седой мужчина, одетый в серый костюм. Его вытянутое с хищным горбатым носом лицо и колючие темно-карие глаза всегда вызывали у Эдгара раздражение. «Директор Пракс», ответственный за направление исследований в области биотехнологий. «Вас это касается в первую очередь, как одного из разработчиков Абсолюта», нетерпящим возражений тоном ответил Кронц. «Эволюта, уважаемый председатель», проигнорировав интонации, прервал Эдгара биотехник, неизвестно как ставший директором. «Именно. Раз уж мы с вашей подачи вынуждены перейти к самому главному, прошу директора Лариса зачитать доклад». Председатель жестом указал на крупного широкоплечего мужчину, глядя на которого можно было сказать, вот так выглядит настоящий солдат. Тяжелый квадратный подбородок, грубые черты лица, ежик черных волос и волевой, спокойный взгляд, в глубине которого таилась сила. «Мы получили сигнал из-под пространства», — произнес Ларис, поднимаясь с кресла. Он отвечал за направление внутренней и внешней разведки. «Как вы знаете, мы еще не научились передавать сквозь подпространство информацию. Лишь два типа сигналов». «Мартин, давайте ближе к делу. Не нужно повторять всем известные истины», — перебил Ларис и биотехник. «В настоящий момент подобный сигнал мы ожидали только из седьмого сектора, с планеты Свалка», — проигнорировав Пракса, продолжил начальник разведки. «Предполагаю, они нашли то, что мы ищем». «Эволют на Свалке?» В голосе биотехника вместо холодного презрения появилось возбуждение. «Мы уже заблокировали систему?» «Сейчас в секторе находится лишь разведчик проекта «Контроль». Я принял решение отправить в систему 4-й флот». «Нельзя упустить эволют!» — почти выкрикнул Пракс. «Это наш единственный шанс получить защиту от нейроблокатора израженных. Текущие испытания показывают, что мы до сих пор не можем защититься от ментального воздействия развитых тварей. Эволют должен все изменить!» «Мы слышали эту историю уже трижды», — Ларис по-прежнему говорил спокойно. Но все присутствующие слишком хорошо знали начальника разведки, чтобы понять. Он зол. «Директор Пракс, у нас до сих пор нет подтверждения вашим словам». «Доставьте прототип в моей лаборатории, и доказательства будут», — прошипел биотехник. «Или вы думаете, что я лгу? Наша корпорация на пороге новой эры. Полная свобода от Ордена, контроль над Империей. Разве не этого мы добиваемся?» «Предлагаю перейти к следующему докладу», — вновь взял инициативу в свои руки Эдгар. «Слово предоставляется куратору проекта «Нейроблокатор». «Директор Семенич, как продвигается ваша работа над масштабированием оборудования и увеличением радиуса влияния?» Глава 21. Подготовка. Десантные боты в сопровождении малого разведчика прибыли с рассветом. К тому времени я уже трижды допрашивал пленного и вытащил из него все, что мог. Так что мне было что рассказать герцогу. Даже если техник Корпов погибнет, а нейроблокатор будет уничтожен. Полученная информация напрягала. Во-первых, корпорация Нейрогалактикс стала опасной для всего Содружества. Во-вторых, мой статус дворянина не остановит преследователей, потому что эволют является ключом к могуществу Корпов. Они каким-то образом могут извлечь биологическую нейросеть, а значит, на меня вновь начнется охота. Что ж, бегать я не буду, нанесу удар первым. «Командир, здесь был бой?» — первым делом спросил Улуркат, увидев меня. «Ну, боем это назвать сложно, однако ситуация на свалке сильно изменилась после сегодняшней ночи», — ответил я. «Орденцы дали о себе знать», — уточнил жрец. «Хуже. Корпоранты. Подозреваю, что скоро в системе появится их флот. Принимай инфопакет и передай его немедленно на орбиту. Пусть Лутакар подготовится к встрече. А еще я бы хотел выловить средний корабль противника. Он находится где-то на поверхности, в этом я уверен. Разведчик А+ класса с системой маскировки, которую не вскрыть имеющимися у нас сканерами. Разве что я смогу обнаружить его, но на близком расстоянии». «Корабль, напичканный новейшими технологиями», — уточнил Улуркат. «Здесь потребуются способности предтеч. Командир, ты же глава рода. У тебя должен быть подчиненный дух рода. Почему не используешь его?» «Бездна», — выругался я. «Не поверишь, забыл. Привык, что любые действия с даром требуют частиц духа. А их у меня меньше сотни осталось. Предлагаю связаться с Лутакаром и разработать план. До прибытия его светлости осталось 1-2 дня. Кристаллов мы уже добыли достаточное количество. Так что можно уделить оставшееся время поимке корпорантов. Так-то их здесь не должно быть. Значит, мы вправе присвоить корабль, а с командой поступить, как с пиратами. Ну и я сегодня же передам всю необходимую информацию его светлости. Если мы не справимся сами, он решит данную проблему». «Что ж, план это хорошо», — улыбнулся я. «Приятно осознавать, что ты не один на один с возникшей угрозой». Охота на свалке — занятие непростое. Слишком мало зверя, даже мутировавшего, осталось на планете. А еще регулярные бомбардировки, из-за которых вся живность на поверхности привыкла скрываться, чтобы не привлечь к себе внимание с орбиты. Однако иного способа, чтобы пополнить свое изрядно подросшее энергоядро, я не знал. Это люди герцога каким-то неведомым образом ежедневно получали по 500 частиц духа. Впрочем, это тоже мало. Таким количеством можно лишь держать защиту против ментального воздействия твари. Шанс, что гамма, дух рода аквамарин, обнаружит корабль, был хоть и велик, но я не мог рассчитывать только на него. К тому же нужно было изображать хоть какую-то деятельность, чтобы корпоранты ничего не заподозрили. Вот и приходилось нам мотаться по всей планете на двух десантных ботах и малом разведчике в поисках крупных стай хищников. Впрочем, крупными их назвать неуместно. Если попадалась стая в 5-10 голов, уже хорошо. С одного захода я получал от 100 до 300 частиц духа. А пока этим занимался, гамма обследовал планету. Мест, где мог приземлиться корабль среднего класса, на свалке оказалось много. Только в окрестностях базы повстанцев в радиусе 1000 километров набралось под 200. В целом разведчик корпорации мог находиться где угодно, даже на другом материке. А вот боевой глайдер, на котором прибыли техники, прилетел из скрытого убежища. Увы, но пленный не мог поделиться маршрутом, так как не являлся пилотом. Техник даже направления не знал и не помнил каких-либо ориентиров. Оно и понятно, из пассажирского отсека боевого транспорта не получится полюбоваться пейзажами. Так что искать приходилось с нуля не только корабль, но и базу, на которой укрывались корпы. Зато у меня возникла возможность посетить мою крепость, а вместе с ней и мою бывшую семью мутантов. Во-первых, так я быстрее заполню энергоядро, опустошив активатор. А во-вторых, отправлю на Акваду весточку. А если точнее, сам наведаюсь туда. Да, затратно, но мои родовища должны знать, что находятся в опасности. Заодно испробую способность 5-го уровня. Ну и еще один момент проверю. Очень уж он волнует меня. Командир, обнаружена еще одна стая. Раздался в наушниках голос Улурката. 7 особей, крупные. Расположились в роще. Похоже, отдыхают после удачной охоты. Принял. Заходим на посадку. Действуем по отработанной схеме. Берем в кольцо, после я зачищаю всех. Если повезет, на этом можно с охотой закончить. Сейчас мы находились в 1000 километров от базы, далеко на севере. Здесь по непонятной причине почти не попадались зараженные поселения мутантов, зато зверей было много. Эх, знал бы Кром Рогатый об этих местах, шайка давно бы переселилась сюда. Мясо в волю, недалеко общины нормалов, живи и радуйся. Правда, руин почти нет, но зато и сумасшедших дроидов не попадается. Так размышляя, я чуть не пропустил момент, когда пришло время покинуть корабль. Хорошо, что нейросеть напомнила. Подхватив штурмовой комплекс, приблизился к открытому шлюзу и вскоре очутился снаружи. Бросив взгляд на небо, покачал головой. Уже почти вечер. Через 2 часа Архат начнет опускаться к горизонту. Нужно поторопиться. Не таясь, с места взял быстрый темп бега. До рощи несколько сотен метров. Твари уже наверняка меня увидели. Скорее всего, нападут. Им чужак на территории не нужен. Ну, точно. Чуткая оптика бронескафандра уже фиксирует движение среди деревьев. Расходятся в стороны. Похоже, решили взять в клещи, отрезать от корабля. Наивные. К вам пожаловал высший хищник, а не дичь. Стоило мне приблизиться к деревьям на расстоянии в 50 метров, как справа и слева выметнулись сразу 4 твари. Крупные, более метра в холке. Светло-коричневая лоснящаяся шкура, под которой перекатываются мышцы. Янтарные глаза, полные охотничьего азарта и ярости. С огромных полуметровых клыков капает слюна, длинные хвосты хлещут по бокам. Слышно глухое рычание, от которого у жертвы кровь стынет в жилах. Однако меня таким не напугать. Я видал и пострашнее хищников, особенно на Акваде. Терраформирование создает по-настоящему опасные мутации, пока не завершит первый цикл. Что ж, раз меня приняли за добычу, не нужно будет догонять беглецов, как нам уже приходилось сегодня несколько раз. А вообще красивые звери, жалко убивать таких. Но придется. Стрелять начал, когда до деревьев осталось несколько шагов, и навстречу мне выскочило сразу 2 хищника. Шкура первого не выдержала прямого попадания очереди энергетических зарядов, второму досталось спустя мгновение. Затем я 3 раза выстрелил вглубь рощи из гранатомета, туда, где сверкали глаза еще одного зверя, и развернулся к сорвавшимся ко мне остальным тварям. Бронескафандр — это непростой бронированный доспех. Около 1500 килограммов веса, сервоусилители, благодаря которым можно поднять тонну, и, само собой, запредельная сила. Один на один с несущимся на меня зверем я бы легко справился голыми руками, а сейчас у меня в руках оружие, не оставляющее хищнику никаких шансов на победу. 2 выстрела, прыжок в сторону, еще 2 выстрела, рывок, еще выстрел в упор и присесть на колено. Разворот, короткая очередь. Все, бой завершен. Потомок Альфа. Получено 280 частиц духа. Действующий объем энергоядра 5600 частиц духа. Доступно 5080 из 5600. 91% от общего объема энергоядра. Ну вот, теперь я могу посетить мою планету. Но сначала наведаюсь в убежище Шайки. Может так случиться, что там имеются несколько одаренных. Если принять их в рот, то они смогут беспрепятственно попасть на Акваду в одно мгновение. Правда, при условии, что в крепости Предтечь появится ветвь стихии Аквамарин, чего я пока что не планировал делать. Но в будущем, когда свалка станет безопасней, все может быть. «Командир, мы продолжаем охоту?» — прозвучал в наушниках голос жреца. «Нет, на сегодня достаточно», — ответил я. «Навестим одну общину мутантов, там дождемся ответа от духа моего рода. После мне придется покинуть вас на некоторое время. Вынужденная мера. Как только вернусь, подводим итог, и если появится хоть какая-то важная информация, будем корректировать планы. Да, нужно послать отряд на кладбище техники, проконтролировать торговлю мутантов с нормалами. Ну и подкинуть старости еды с водой, чтобы не умер от голода и жажды. Пусть один из челноков сразу туда отправится». Убежище. Впервые я рассматривал его с высоты 200 метров. Забавное зрелище, особенно коробки склада и жилого корпуса. О, а вон и местные обитатели. Высыпали наружу. Надо же, совсем не бояться. Что ж, пообщаемся с ними, не показывая своего лица. Забрала бронескафандра в помощь. Опусти корабль таким образом, чтобы можно было спрыгнуть на площадь из грузового люка. Затем также заберешь меня, приказала я пилоту, покидая командирское кресло. Улуркат, сажай второй бот у подножия и проведите разведку. Только в пещеру не лезьте, это крепость Предтеч, которая подчиняется мне. Приказ отдал на ходу, уже покинув рубку. Малый разведчик – небольшой корабль. Несколько шагов до дверей каюты, подхватить оружие, а затем прямиком в грузовой отсек, сейчас свободный. Пока добирался, пилот уже завис над центральной площадью убежища, привлекая внимание местных жителей. Шлюзовая рампа плавно опустилась, образовав трап, и мне осталось лишь сбежать вниз. «На земле!» – коротко сообщил я пилоту, сделав несколько шагов в сторону, и корабль тут же начал набирать высоту. «Отлично. Что ж, побеседуем». «Кто за старшего в вашей общине? Пусть подойдет ко мне». Само собой, ко мне навстречу вышла Вея Ворчливая и Нея Рыжая. А она что здесь забыла? Вроде бывшая жена Крома не числилась среди старших Шайки. Сам слышал, как ныне покойная Марта гоняла ее, словно подростка. Или... Да не может быть. Она зашла в крепость Предтеч, как и Вея. Что ж, двое одаренных есть, уже хорошо. Интересно, проследовал ли туда кто-нибудь еще? «Сколько мутантов в общине?» — спросил я измененным голосом. 19. Спокойным тоном ответила Вея, хоть я и видел, что она напряжена. «Ты?» — я ткнул пальцем в Рыжую. «Иди, собери всех в одном помещении. Возможно, я захочу поговорить с ними. А ты, похоже, глава общины. Пошли, пройдемся вон туда». Развернувшись, я двинулся к развалинам обсерватории. Разумеется, забираться наверх я не планировал, хотя желание такое имелось. Пришлось прогнать нахлынувшие воспоминания. Главное, что здесь очень трудно подслушать наш разговор. «Вея, кто погиб?» — спросил я, когда мы остановились в тупике. Слева возвышались остатки башенки, справа находилась глухая стена склада. «Шаролуп?» — в голосе старой мутантки послышалась растерянность, смешанная с удивлением. «Но как?» «Я же говорил, что приеду за вами. Так кто погиб?» «Нет погибших. Просто Шуршун сегодня отбыл на ярмарку. Ну, к нам утром заехали нормалы и пригласили его. Вроде как общая торговля будет проходить завтра на складе древних агрегатов». «Знаю. Это хорошо. Орденцы у вас появлялись в ближайшие 10 дней?» «С твоего прошлого визита никого не было», — ответила Вея, поняв, к чему я клоню. «Шар, объясни, что происходит». «Скажем так, на орбите сменился хозяин, и я работаю на него». Пришлось ответить мне. И тут же пожалел о сказанном, потому что моя бывшая наставница отшатнулась от меня как чего-то ужасного. «Вея, ты все неправильно поняла. Новый хозяин не собирается продолжать то, что творил Орден. Он хочет возродить планету, вдохнуть в нее жизнь. А вы? Мной получено разрешение переселить всех, кого пожелаю, в мой мир». «Ха-ха-ха!» — расхохоталась Вея. «У тебя есть свой мир? Давно я не слышала столь откровенного вранья. Скажи прямо, Шаролуп, что ты от нас хочешь? И все же ты прошла инициацию в крепости Предтеч, произнес я, подавляя рвущееся наружу раздражение. И рыжая тоже. И, наверное, уже оценила те небольшие возможности, что у тебя появились. Раны быстрее заживают, уставать реже стало. Есть такое? Ну, допустим. Вея все еще хмурилась. То есть ты принимаешь тот факт, что я чем-то помог вам? На моем лице невольно появилась улыбка. Скажу честно, у меня к вам есть интерес. Свой. Мне нужны помощники, к которым есть хоть какое-то доверие. Да, вы будете ограничены пределами одной планеты, но временно. Всем я установлю нейросеть, и мы заключим контракт. Новая планета, развитие колонии, заработок кредитов. Под протекторатом империи, все законно. Ты смотри, похоже, сам веришь, что о чем говоришь. Вея перестала хмуриться. Ну смотри, нам терять нечего. Хуже уж точно не будет, если все, что ты сказал, правда. Но доказательств я от тебя все же потребую. Договорились? Я хотел было протянуть ладонь для рукопожатия, но остановился. Еще раздавлю кисть старой мутантки. В таком случае сейчас я передам вам немного медикаментов, кое-какой еды, и мы расстанемся на 2-3 дня. После, возможно, я уже заберу вас всех с собой. А пока можешь идти, поговорить с остальными. Только не говори им лишнего. Хм, не учи, сама разберусь. Фыркнула Вея и двинулась в сторону жилого здания. Я собирался последовать за ней, но в этот момент в голове совершенно неожиданно раздался голос. «Хозяин, я нашел то, что ты ищешь. Здесь 20 человек находятся внутри корабля, и они делают что-то странное. С трудом удалось проникнуть сквозь какой-то барьер, состоящий из неизвестной энергии. И думаю, что им об этом стало известно, потому что люки корабля закрылись и началась суета. Каким будет дальнейший приказ? Не дай им взлететь. Можешь убить всех, кроме 2 человек». «Живыми оставить желательно тех, кто больше походит на командиров». Отступление 3. Искоренитель-наставник Багроват. Свалка. Пустошь. Окрестности кладбища промышленных агрегатов и конструкций. «Господин наставник, они нас опередили», — доложил искоренитель-лейтенант. «Один десантный бот приземлился прямо у кладбища техники. Также разведчики зафиксировали приближение 2 колонн техники. Похоже, это нормалы. Незаметно изъять схрон не получится». «Ждем темноты. Если ситуация не изменится, снимаемся с места и направляемся на старый материальный склад», — озвучил принятое решение Багроват. «Там укроемся на ближайшие несколько дней. Сержант, что со спутниками?» «Старые коды не работают, господин наставник», — отозвался искоренитель, отвечающий за связь. «Пытаюсь взломать защиту, но на это может уйти несколько дней, если не недель». «Нам спешить некуда. Командование отдало четкий приказ». «Наблюдать, собирать информацию и ждать», — прервал Багроват связиста. «Но в целом уже ясно, что имперцы хотят зачистить планету от Альфа-Скверны. Достойное занятие, но без понимания происходящего». «Ладно, ждем». Отряд выдвинулся в сумерках. Укрытие недалеко, около 40 километров, если по прямой. Так что до места планировали добраться быстро, буквально за несколько минут. Старый склад, неприметный и с секретом. Под одним скрывался тоннель, протянувшийся на несколько десятков километров в направлении руин, разрушенного бомбардировкой города. Зачем и кто построил этот тоннель, орденцам не удалось выяснить. Обнаружили его случайно, несколько месяцев назад, когда искали жнеца. Отличное укрытие, построенное на века. Туда даже вода не просочилась до сих пор. «Господин наставник, фиксирую возле склада движение». Внезапно раздался в наушниках голос лейтенанта. Глайдер офицера двигался впереди, в нескольких километрах. «Разведай там, что...» Начал отдавать приказ Багроват, но в этот момент офицер прервал его. «Контакт. Вступили в бой с неизвестным противником. Необходимо отсечь правый фланг, чтобы лишить неизвестных возможностей отступления». «Ну вот, вляпались», — подумал наставник и начал раздавать приказы. «Лейтенант, позаботься о пленных. Пилот, 10 градусов вправо, максимальное ускорение!» А затем приготовился использовать объемную защитную способность 4-го уровня. Жалкие людишки, кто бы там ни был. Нужно быть идиотом, чтобы атаковать боевую звезду Ордена. А сейчас под рукой у Багровата даже не звезда, а полноценный взвод. Глава 22. Проклятые корпы. Проклятый орден. К месту, где скрывался корабль корпорации, мы прибыли через 10 минут после моего общения с духом рода. Пока добирались, я еще дважды получал оповещение от духа. Первое — о выполнении моего приказа, и второе — о попытке одного пленника прикончить.